Глава 36. Три дня Тимошка метался от окна к двери в ожидании вести о докторе Макееве от князей Изерских. Он, как потерявшийся щенок, бежал на каждый шорох и округлившимися глазами провожал любое движение Нины Павловны и Юрия Львовича. Вдруг они узнали что-то новое, от него опять скрывают. Может, было все равно, хорошим будет это новое или плохим. Неизвестность выматывала его душу. Ревхи обращались с ним, как с тяжелобольным, и пытались угадать каждое Тимкино желание. Зиночка все время сочувственно улыбалась и порывалась почитать ему вслух любимого Брема про жизнь животных Африки. Но животные Африки не шли в Тимкину голову, и он наотрез отказывался от чтения. Лишь Танюша своей чистой и ясной любовью немного скрашивала ему все эти тяжелые дни. Лишь около нее Тимошка мог думать о чем-то другом, кроме страшной вести об исчезновении дорогого человека. Слепоглухой девушке он мог без опаски поверять все свои мысли и задумки. Все равно Танечка ничего не услышит и никому не разболтает. На третий день отсутствия вестей Тимошка решил самостоятельно отправиться на поиски дорогого названного батюшки. «В Арефьевых отпрашиваться не буду». — Не отпустят, — прикинул мальчик. — Оставлю им письмо на столе, поблагодарю за все хорошее и пойду на вокзал. Дядя Петя в Поволжье на чугунке ездил. Я про эту дорогу разузнаю. Возьму с собой хлебца побольше, Севину книгу, чтобы буквы не забыть, да и двину на поиски. Жалко, что я не догадался сделать это раньше, — сокрушался Тимка, перебирая газеты в поисках информации о той местности, где бушевала эпидемия. — А как же иначе? Надо знать, куда едешь. Он выбрал из кипа газет три листка с короткими пометками по Волжье и нашел на карте Российской империи длинную реку с названием Волга. Если пройти пешком вдоль реки и у каждого встречного поперечного расспрашивать про Петра Сергеевича Макеева, то кто-нибудь обязательно его вспомнит, — рассуждал он, — чужаков в деревнях за версту видно. Но он заслышал какой-то шум во дворе. Подбежал к окну, но успел увидеть лишь окончание странного поединка. Дюжий дворник Иван Лукин спасался бегством от маленькой воинственной старушонки в дурацкой шляпке с птицей. — Погоди у меня! — негодовала бабка и трясла сухим кулачком вслед широкой Ивановой спине. — В следующий раз я тебя крапивой по мордасам наклещу. Будешь знать, как с приличными дамами разговаривать. — Да Сефея Никандрна! «Как же я мог про нее забыть?» — обрадовался Тимошка и изо всех сил замахал руками из окна. Ему показалось, что бабка Досифея его заметила, потому что она вдруг лихо подбоченилась, притопнула каблуками изношенных ботинок, бывших лакированными во времена ее молодости. Она весь двор пропела одну из своих частушек. «Приходи ко мне, миленок, посидеть на берегу, без тебя, родное сердце, дня прожить я не могу». — Баба Досифея меня выкликает, видать, по делу, раз сама за мной пришла, — понял Тимошка, и, наскоро отпросившись у Нины Павловны, мигом вылетел во двор, чуть не сбив с ног горничную Машу. Во дворе было почти пусто, только на пороге дворницкой Иван Лукин добродушно поругивал напавшую на него бабку, да соседский мальчишка Славка гонял мяч под присмотром сварливой няни. — Доброго здоровья тебе, Иван, — поклонился Тимошка. Не видал, куда бабуля убежала? — Да Сефея-то, — уточнил дворник, почесал пятернёй затылок под фуражкой. — Не знаю, и знать не знаю. Уж больно лютая старушенца. Так меня расчехвостило, куда с добром. А я всего-то хотел, что порядок соблюсти. Не положено посторонним лицам тут ошиваться. Значит, не положено. Мы дворники и хозяевами поставлены порядок сторожить. — Точно? — нерешительно вопросил он, глядя на Тимку. — Верно говоришь. — подтвердил мальчик. — Но то-то же. Заведи, князья Изерские, такого бравого дворника, как я, никакая тироистка к нам не подбралась бы. Он забросил в рот горсть семечек и принялся по одной выплевывать в кулак шелуху. — Тимка, а Тимка, расскажи, как ты тироистке ногу сломал и зубы выбил? Все газеты про это писали. — Ничьих ног я не ломал, — обиделся Тимошка. — Глупость-то говоришь. Ему был недосуг точить лясы с желающим поговорить дворником, и он решил поспешить за Досифеей на их укромное место встречи. На улице было непривычно тихо. Похоже, что июньская жара дочисто вымела из города всех обывателей. Даже керосиновая лампа господина Шипулькина, обычно открытая до ночи, и та была заперта на огромный блестящий замок. В скверике на углу их улицы у поилки для коней, обычно облепленной лошадьми, как мухами, вздымала мокрыми боками одна единственная каурая кляча, а на скамейке в тени пожухлых тополей дремал какой-то подгулявший купчик. Хорошо б сейчас посидеть в леднике у купца Пызина, только недолго, минут 10-15, подумал Тимка и расстегнул верхнюю пуговку рубахи, чтобы вспотевший живот хоть немного обдуло ветерком. В больничном дворе, как и во всей столице, царило ленивое полуденное запустение. Тимошке стало стыдно, что он несколько дней не забегал проведать своих больных. Ведь они не виноваты, что у него случилась беда. Они его ждут, да и он обещал заходить, помогать. — Да, Сефея Никандовна, отзовись! — негромко позвал он свою подругу и для верности взглянул под куст. Вдруг ей пришла охота в прятки поиграть. Старушонка точно оказалась там. Она сидела в самой гуще сиреневого куста, наброшенной на земную доске, и старательно расчесывала свою жидкую косицу. Время от времени бабуля подносила глазам гребень и тщательно пересчитывала оставшиеся на нем редкие зубья. Тимка, казалось, в упор не видела. Пару минут он потоптался рядом с ней, но до себя и даже бровью не вела в его сторону. Наконец Тимошка не выдержал, его голос тоненько сдрожал от сдерживаемых слез. — Зачем звала? Или не знаешь, какое у меня горе приключилось? Дядя Петя пропал. Бабка выдрала у себя клок волос, ойкнула, с досадой бросила гребень в сумку и схватила хворостину. — Горе, говоришь? — Горе у тебя будет, когда ты, чертя голову, бросишься неизвестно в какие края. Ишь ты что удумал? Бежать! Она два раза ожгла его поперек спины гибкой зеленой веткой. — Голова твоя дубовая, пузо еловая, а пятки осиновые. Неужели ты не знаешь, что весь наш путь человеческий в книге судьбы уж написан? У кого золотым пером, у кого медным, а у шальных да глуповатых вилами на воде. Слушай мое слово. Брось дурить и иди домой, дочитай молитвы за своего батюшку. Это самое лучшее ему помощь от тебя будет. Знаешь пословицу, что без воли Божией ни один волос с головы не упадет. — Вестиму знаю, бабушка, — пристыженно прошептал Тимка. — Вот и жди Господней воли. А сам пока не вырос, ни о ком своей воле и думать не моги, а то, ишь, какой шустрый. — И откуда до Сефея знает, что я дядю Петю сам без взрослых искать решил? — подивился про себя Тимошка. — Она ведь меня даже не видела ни разу с тех пор, как я ее за приглашением к князьям Езерским послал. Бабка будто подслушала звучащий в его голове голос. Она вопросительно взглянула ему в глаза и ехидно захихикала. — Думаешь, откуда я про твои мыслишки ведаю? Тимошка согласно кивнул головой. — Думаю. Веду я их, потому что жизнь твоя проще пареной репы, и вся кисть у меня на ладошке. Когда-то он уже слышал такие слова. Тимофей вспомнил весенний лес, кишащий клубами змей, и усталого странника, пообещавшего ему, что он проведет всю жизнь со змеей на груди. — Да, Сефея Никандровна, если ты все знаешь, скажи, с какой такой змеей на груди мне посулили жизнь прожить? — А ты еще не понял? — удивилась бабка. — Да ты, оказывается, глупее, чем я думала. — Догонишь, скажу. Бабка юркнула под куст, перебежала за больничный корпус и в один миг пропала из виду. Тимка рванул было следом, но до Сефеи как на небо взвелась. Кругом лишь тишина да палящее солнце.